Глава 24. Наутро я еле продрала глаза, потому что магичили мы до рассвета. Снова пялились друг на друга в упор, переплетя пальцы, и тыкались лбами, чтобы я могла восполнить изведенный резерв. К рассвету я чувствовала себя так, словно меня между жерновами прокатало. Но вообще от всего ночного балагана осталось впечатление, что я чем-то насолила Ларише, и теперь она издевается. Нужно зайти в часовню, посмотреть, как ее восстановили. Если надо, помогу с переплетами оконных витражей и подсвечниками. Я могу. И материала сейчас достаточно. Проморгавшись, покрутила головой. Шона нигде не видно. Может, мне приснился такой чудной сон? Заглянула в тумбочку. А вдруг и амулет померещился? Нет, вот он, лежит. «Тим, доброе утро. Я замечательно выспался. А ты как?» Пришло снизу. «Ас, привет, хорошо. Буду готова через четверть часа. Я хочу, если надо, помочь в часовне». Кстати, вот вопрос. Я пообещала Асу не лгать. Но рассказать о личных делах Шона, о том, в какую лужу он сел с этим приворотом, не могла. Это не моя тайна. Ведь для взрослого мужчины, могучего мага, жуткое, безумное унижение вот так терять самообладание, западая на костлявую малолетку и нарушая закон. Шон мне доверился. Обмануть его доверие я не вправе. «Ас, я в новой тумбочке выброшенный амулет нашла». «Как?» «Так. Открыла ящик, а он там лежит. А потом говорила с Шоном. Он просит нас быть очень осторожными. В китовом келе у нападавших были сообщники. Кто-то еще до налета привез в школьный парк камни, а потом совершил жертвоприношение. И сделавших это пока не нашли. Шон велел носить амулет, чтобы сразу, если что, его позвать». «Носи, это разумно», — сообщил Ас после длинной паузы. «Еще новости есть?» «Я спросила насчет драконьего огня и аур фантомов. Тебе покажу все после завтрака, ладно?» «Ну вот так сойдет». И все важное рассказала, и в чужие дела не совалась. «А чего он от тебя шарахается, не узнала?» «Знаешь, спроси у него сам». Ушла я от ответа. «А мне зубы чистить надо». Пока умывалась, думала над тем, что случилось ночью. Шон не ошибся. Я действительно чуть не захлопнула створки, как устрица, снова став такой, как год назад, когда только-только пришла из деревни. Ему пришлось довериться мне и унизиться, чтобы показать, насколько я не права. Но при этом до меня дошло и другое. До какой степени детскими были мои мечты о маге в черной мантии. Мне казалось, что его поцелуй — это чистое волшебство, что-то неземное, прикосновение радуги, глоток космоса, звездный луч. Ну, что-то эдакое, чудесное, расчудесное, как в романах Бри. И вот я увидела, что ничего сверхъестественного там нет. Есть абсолютно банальная суета на кровати, принимать участие в которой с Шоном ли или с кем-то еще у меня не возникало ни малейшего желания. Хотя быть рядом с Асканем мне нравилось. Но именно просто быть. Так, значит, что делаю сейчас? Бегу завтракать. Потом с Асом пишем и вешаем новые таблички. «Не подходи, убьет» на дневники прибоя и волны. Чистим их, кормим. Затем я иду в часовню. Раз обещала помочь, надо делать. И, наконец, садимся заниматься. Четвертый день филоним. Комплекты учебников мы вчера себе набрали. Кстати, а как теперь память тренировать? И шахматы, и набор ракушек накрылись медным тазом вместе с остальным имуществом. А упражняться надо. Пока расчесывалась, в голову пришла мысль, вроде бы не глупая. Уходя, Шон сказал: «Не стесняйся меня звать, кузнечик». Правда, за этим последовал щелчок по лбу, но сказано было всерьез. Приложила палец к амулету у ключиц и позвала. «Шон!» «Кузнечик!» Ответ пришел немедленно. «Шон, мне мысль пришла. О камнях в парке. Их ведь на подводе привезли, да?» Заторопилась я. «И это было сделано накануне нападения. Тогда их должны были видеть караульные у тюрьмы. Они там всегда стоят». «Какой тюрьмы?» «Наша школа в конце улицы, в тупике, а за ближайшим поворотом большая серая городская тюрьма. Ее все поступающие с Нарвалом путают». Не удержавшись, хихикнула, вспомнив, как пыталась уломать стражу пропустить меня внутрь, навеки в этих стенах поселиться. «Там у ворот круглосуточно охрана дежурит. Если ехала большая подвода или повозка, ее должны были видеть». «Молодец! Отличная идея!» Я почувствовала, что связь прервалась. Улыбнулась. «Хорошо, нет никакой неловкости. Та ерунда, что сейчас творится с Шоном, это как удар под коленкой, когда нога дрыгается, хочешь ты или нет. Ничего личного, ничего обидного. Закончив с волосами, сообразила, чего не хватает в комнате. Зеркало! Наше старое упало со стены и разбилось. А как девушкам без зеркала? И что делать? Что-что? Магичить. Зеркало — это всего лишь стекло с нанесенным с задней стороны слоем металла, а стекло — это расплавленный песок. Хотя зачем мне песок? Вчера вечером я видела на еще не убранной куче строительного мусора обломки рам и целую гору битого стекла. Вот сейчас сбегаю и посмотрю. Мне же много не надо. Натянула на ноги сапоги и рванула к Аскани. Надо скорее позавтракать и приниматься за дела. Их море! Лошадей покормить, почистить, выпустить в леваду, уговорить валькирию сходить на рынок, натащить стекла для экспериментов, поработать, раз обещала, в часовне. Позаниматься. На завтрак опять дали картошку с мясом. Бывший егерь явно вегетарианцем не был. Вот и хорошо. Я им тоже не была. Рос выглядел очень довольным. Оказалось, вчера он сманил к нам в школу повариху из мэрии. Та отлично пекла рассыпчатые пироги, варила грибные супы и вкуснющие компоты. Сама солила огурцы и... не женщина, а совершенство. Любила коз. Кроме того, у Юалы было еще одно достоинство – муж. Опытный садовник и, по совместительству, конюх. Жить пара собиралась здесь, в Нарвале. Пока жевала картошку, рассказала, что нашелся мой амулет. Директор удивленно поднял бровь. И что Шон собирается опросить караульных у городской тюрьмы. На это лорд Ярби кивнул. Дождавшись, пока доест ас, потащила его в часовню. Та была ближе всего и по пути к конюшне. Ну да, порядок навели. Но следы разгрома остались. Из трех витражей сохранился один. Часть скульптур отсутствовала. Подсвечники пропали. С последним я точно могу помочь. С первым... «Может быть. Потом меня понесло к мусорной куче. Так, битое стекло пока никуда не делось. Отлично!» Пока ухаживала за волной, соображала, что и как буду делать. Руки так и чесались. Ас, глядя на меня, хмыкал и качал головой. Выгнав кобылу гулять, пошла копаться в своем металлоломе. «Вот чтобы попробовать нанести на стекло, чтобы вышло зеркало. По логике материала нужно совсем немного. Но жертвовать серебром я не была готова. Денег после возвращения долга у меня осталось впритык. Нагрузившись тяжеленными шлемом и нагрудником, который опознала как бронзовые, парой наручей из неизвестного белого металла, латунной бляхой с каким-то китом и пряжкой от пояса, в которой я заподозрила серебро, поволокла все это к обрыву, в свое убежище. Ас пообещал немного позже притащить мне туда осколков стекла. Я хотела сотворить для часовни 6 подсвечников, 5-рожковые для богини-матери и бога-отца, украшенные веткой и плодами яблони для нее и дубовыми листьями для него, и 3-рожковые еще для 4-х, моей любимой богини удачи рыжей Лариши, бога знаний Дианура, бога битвы Сиранга и, наконец, золотокосой богини любви Лириаллы. Символом Лириаллы была дикая роза. Для Лариши подойдет смешная рыбка кисатва, играющая в водорослях. Подсвечники Дианура и Сиранга я собиралась увить плющом и украсить ветвями лавра. На этом я решила остановиться. Всякие торговля, земледелие, рыболовство и овцеводство, у которых тоже были свои боги-покровители, меня интересовали мало. Так что я собиралась ублажить тех, кто был мне мил, и тех, от кого можно было ждать неприятностей. Вздохнула. Ну и работенка. Волосы дыбом от одних перспектив. Но если сделаю, всяко в долгу перед богами уже не буду. И на помощь рассчитывать смогу. Или хотя бы на то, чтобы надо мной больше не издевались. И с чего начать? Ясно. Обозначить размеры и форму. Высота в локоть. Ширина как выйдет. Чтобы красиво было. С 3-рогими подсвечниками я управилась быстро. А вот с 5 рожками пришлось помучиться. Выглядели они как-то неправильно, разлаписто и коряво. Потом до меня дошло. Свечи надо расположить на разной высоте. Центральная выше боковых, и будет хорошо. Решила сначала отлить остовы, а потом уж заняться символикой и украшательством. Конечно, опыт у меня имелся. Но то, что на что я замахнулась сейчас, было, пожалуй, самой большой из работ, за которые я бралась. Все же 5-рожковый подсвечник — это вам не вилка какая. К тому моменту, как появился Аскани с кучей стекла в силовой авоське, в углу мягко сияли золотистым светом 4 отлитых подсвечника. А мой резерв был драматически пуст. И сама я походила на выброшенную на берег медузу, на которой медведь потоптался. Ас взглянул на меня, вздохнул. «Вот что ты творишь? Давай поделюсь резервом, а потом вместе помедитируем». Я благодарно кивнула, приваливаясь к его плечу. «Да, до зеркал мне сегодня никак не добраться. И до рынка тоже. Хорошо, что я пока не беспокоила Валькирию. Слушай, лорд Лин предлагает сводить нас с тобой завтра за покупками в Лоран. Пойдем?» Я вытаращила глаза. «Лоран, столица империи, конечно, хочу!» И тут же притухла. «Ведь там наверняка все втрое дороже, чем в нашем захолустье. Или побывать там, а потом купить все на рынке тут?» Посмотрела на лицо Аса. Парень откровенно потешался. «Упрямая ты, скупердяйка! Платье и белье я тебе подарю, и не отказывайся!» «Ас, я не могу!» «Ага, кидаться мне на шею, прикрывая топора, можешь? А принять в подарок какую-то тряпку нет? Тогда в следующий раз позволь мне умереть спокойно, поняла?» Приподнял пальцем мой подбородок, заглянул в глаза и перешел на ментальную речь. «Поцелуй меня в губы. Да, так. А теперь, не раскрывая поцелуя, бери силу». Когда я снова открыла глаза, оказалось, что сижу у него на коленях и обнимаю за шею, перебирая пальцами вороные пряди. Его темные глаза смеялись. Ас довольно облизнулся. «Слезай с колен, а то я медитировать не смогу». Фыркнула и сползла. «Вот как ему раз за разом удается меня уговорить? Я же ничего такого не хотела». Ас остался мне помогать. Мы магичили вместе и вместе плели узоры из наших нитей. Выходило здорово. Оказалось, второй потомок рода Ансаби не обделен художественными талантами. Ас хвалил меня, но, на мой вкус, у него получалось даже лучше. Он вспомнил, что на ветвях лавры бывают ягоды. Не ягоды, но что-то эдакое в книжках было нарисовано. А листья кожистые и чуть угловатые. Когда так сделали, серебристая ветка сразу приобрела узнаваемый облик. Затем, хихикая, возились с чешуей кисатвы. Вышла целая стайка веселых полосатых рыбок в гуще прихотливо перепутанных мохнатых водорослей. Красиво. Но жаль мне того, кто с этого подсвечника будет пыль стирать. Замается бедняга. Хотя, задумалась, можно свечи вынуть и целиком в тазу прополоскать. Обед мы пропустили, попросту про него забыли. Потом оказалось, что нас ищет Рос. Директор не понял, куда мы пропали. В какой-то момент я намаялась так, что просто уснула. Ас меня трогать не стал. Укутал своей курткой и сам доделал дубовые листья на подсвечнике Богу Отцу. Проснулась я как раз к ужину. Голодный, как горный тролль. Бледный Ас с довольным видом крутил в руках готовый подсвечник. «Знаешь, это ты хорошо придумала. Я тоже чувствовал, что мы перед богами в долгу». После ужина нас опять понесло в пещеру. Все же хотелось попробовать изготовить зеркало. Какое-никакое, но причесываться-то надо. Первый результат превзошел все ожидания. Я замахнулась сразу на размер 3×2 ладони. Разогрела осколки стекла, сделав их жидкими и вязкими. И растянула по горизонтали в воздухе, стараясь сделать зеркало максимально ровным. А потом, прямо на горячее, нанесла тонкий слой бронзы. Интересно же посмотреть, что получится. Выйдет чего или нет? Подождав, пока мое творение остынет, перевернула, посмотрела и взвизгнула. Из сумрачных глубин на меня таращилась кривая прыщавая рожа. Один глаз почему-то больше другого. Зато на втором красовалось бельмо. «Нос! Лариша, где же я его так расквасить успела?» Дернулось, все поплыло. Теперь носа не было вовсе. Никакого. Зато имелись губы. «Розовые лепестки шиповника», — вспомнила я и захохотала. «Это не лепестки, а лопухи!» Ас, заглянувший в рукотворное зеркало из-за моего плеча, испуганно ойкнул. Следующие полчаса мы крутили кривое зеркало так и эдак, ухахатываясь над результатами. В процессе родилась дурная и трудоемкая, но безумно соблазнительная идея. А именно, раз уж нормального зеркала я изготовить не могу, наделать вот таких кривых и развесить в отремонтированных комнатах при входе. Вот вернется кто-нибудь, зайдет к себе, глянет. Договорить фразу до конца спокойно не выходило даже у благочинного аса. Рот сам собой начинал кривиться, а потом слова превращались в какое-то сдавленное хрюканье. Очень по-герцогски, да. К «Когда вернемся в замок Сайгирн, давай незаметно повесим такое в покоях Янгиры», — предложила я. «Гы!» — поддержал меня Ас. Один экземпляр, особенно удачный, голова смотрящего в нем превращалась в сплюснутую грушу с узеньким лобиком и раздутыми, как у больного свинкой хомяка, щеками. Я лично отнесла в комнату черноволосой липучки Мииры и намертво присобачила там к стене при помощи глубоко вбитых железных костылей. Интересно, завизжит брюнетка или нет? Вечером, ложась спать, зажала амулет в кулаке и, как прежде, послала волну благодарности и привета. И произнесла «Спасибо». И неожиданно услышала голос Шона. «Привет. Хочешь знать, что я нарыл в памяти тюремной стражи?» «Конечно хочу. Что за вопрос?» На рассвете того дня, когда на нас напали, к школе проехала большая подвода. Груз был укрыт брезентом. Возницу караульный не разглядел. Видел только, что мужик здоровый, плечистый. Но сама повозка приметная, покрашена в голубой цвет. И пары битюгов тоже непривычного гнедого окраса, а серые. Наши люди уже начали поиски. Интересно, мелькнула мысль, не сказать Лишону, что завтра мы собираемся в Лоран. Наверное, не стоит. А то решит еще, что я напрашиваюсь на встречу или, того веселей, набиваюсь в гости. А это и ему, и мне ни к чему. Любопытно, конечно, узнать, где и как он живет, и на лабораторию посмотреть. Только это лишнее. «Тим, спокойной ночи!» — пришло снизу. «Спокойный!» — отозвалась я, поворачиваясь носом к стенке. «А кто побеспокоит, стукну!» Проснулась ни свет, ни заря с четким пониманием того, что надо сделать. И пока сон не развеялся, натянула кое-как штаны и сапоги, накинула куртку и побежала в библиотеку. Открыла дверь заклинанием, зажгла магический светлячок. «Ну где была та полка, с которой под ноги мне упал том, из которого я узнала про кубок судьбы?» «А, рядом со словарями, вроде вот этот, в сером переплете!» Положила указательный палец на корешок, зажмурилась и потянула, так, как мне приснилось. И с воплем подскочила на локоть. Корешок долбанул прямо по пальцам ноги. «Грррр! Во сне такого безобразия не было!» «Ладно, том раскрыт. Присела». Снова зажмурилась и ткнула пальцем в страницу. Открыла один глаз, потом второй. Читаю. Кровные узы превыше всего, с этим согласны даже боги. Потому приворот, совершенный над родным братом и сестрой, не будет иметь силы. А ежели кто попал под действие любовных чар, то он может избавиться от них, став побратимом желанной персоны. Ох, спасибо, Лариша. Показалось, что кто-то за окном тихо рассмеялся. А мне было не до смеха. Значит, вот способ освободить Шона. Признать его братом. И никаких сомнений, терзаний. Он просто будет моим родичем, как Тин, моя сестра. Разве это плохо? Наверное, нет. Но тогда почему у меня чувство, будто в сердце вонзилась сосулька? Ладно, нашла, зову. Сжала амулет. Шон! Кузнечик, брыхфек. В Лоране 3:30 утра. Что случилось? «Шон, я узнала, как тебе снять приворот. Мы подсвечники делали, а потом приснилась Лариша и рассказала, куда идти. Я уронила книгу на ногу и прочла». «Ничего не понял. Сейчас буду, жди». «Стой, тут стеллажи, погоди секунду!» Выбежал на пустое место у дверей библиотеки. «Давай». На себя я посмотрела, чуть запоздала. Видок, конечно, достойный. В 100 лучших невест империи со встрепанной башкой, криво застегнутой курткой и вовсе не застегнутых сапогах мне попасть не грозит. Хотя Шон в своей пижаме и с волосами дыбом выглядел не лучше. «Так что случилось?» «Пошли покажу». «Не тронь меня! Забыла?» «Ой, ну тогда просто иди следом». Пока виляли между стеллажами, как могла, объяснила, и как узнала про чашу судьбы, и про то, что приснилось сегодня. «А при чем тут подсвечники?» «Мы с Асом их сделали, для часовни, вместо пропавших». Шон по птичьей наклонил голову и хмыкнул каким-то мыслям, озвучивать которые не стал. Наконец я ткнула пальцем в нужные строки и отошла от книги. «Пусть прочтет сам». Шон вперился в книгу, фыркнул, пробормотал привычное. «Ой, как интересно!» Потом уставился блестящими карими глазами на меня. «Уверен, это сработает. Кем ты хочешь мне стать? Сестрой или названной дочерью?» «Сестрой», — выдавил я. «Ты не старый!» — Шон продолжал разглядывать меня, склонив голову на бок. «Кузнечик, ведь ты могла бы не говорить мне, что нашла. Просто ждать, пока не вылетит твой дракон, а потом я стал бы твоим. Я же знаю, что тебе нравлюсь». Сглотнула. «Стыдно?» Потом подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Драконы превыше всего ценят свободу. Драконы никогда не отнимут свободу у другого дракона. Ты — дракон. И я — будущий дракон. Я никогда не поступлю с тобой так. Я согласна стать твоей сестрой. Говори, что надо делать?» Он улыбнулся. Широко, искренне. Будто я ему подарила что-то невероятно ценное и безумно желанное. «Не, не хочу. Драконы ценят свободу. Я не стану отнимать у себя и у тебя свободу выбора. Я потерплю. Как-нибудь разберемся. Я же маг». И засмеялся. И я почему-то вместе с ним. А в воздухе будто струна лопнула. Что случилось, и не поймешь. Хотя посмотрела на пол. Книга, толстая серая книга. Она исчезла. А Шон, оборвав смех, вылупился на меня, будто в первый раз увидел. «Кузнечик, иди ко мне. Не бойся. Просто, медленно». Он уверен? Ну, ладно. Сделала боком шаг. Потом еще и еще. После каждого останавливалась и смотрела на него. «Еще или хватит?» Наконец Шон, что-то прикинув, сказал. «Стой! Протяни руку!» Сам сделал последний шаг и осторожно коснулся моих пальцев. «Ничего! Мы, округлив глаза, таращились друг на друга!» Наконец Шон снова расцвел в улыбке и выдал. «Ну, кузнечик, ты даешь!» «А я тут при чем?» «Не поняла. Что вообще произошло?» Шон прямо в пижаме плюхнулся на пол рядом со стеллажом и похлопал по паркету в локте от себя. «Садись, объясню». Я послушно шлепнулась рядом. «Ты поняла, что случилось?» Помотала головой. «Нифига я не поняла». «А вот я, думаю, понял. Это было испытание, и мы его выдержали. Ты отказалась от того, что желала, потому что не хотела лишать меня свободы. А я отказался от этой самой свободы, чтобы не отнимать у тебя мечту». «Пока оно не вредно, а потом, если захочешь, откажешься от нее сама. Но пусть это будет твое решение, понимаешь? То есть мы оба пошли на жертву, да? Отдали то, что считали чуть ли не самым дорогим?» Попыталась оформить я понятными словами сказанное. «Да, ради свободы друг друга. И теперь эта свобода есть, нам ее вернули. Хочешь, целуйся, хочешь, пинков надавай. Хотя...» — критически взглянул на меня. «Целоваться я с тобой все равно не стану. Тебе 14, и вообще не уверен, что ты в моем вкусе». Я, засмеявшись, рывком выбросила руку и сделала то, о чем давно мечтала. Отвесила ему по лбу щелбан. Шон засмеялся тоже. «Пойдем, покажешь мне тот подсвечник, из-за которого столько шума. Только сапоги застегни, а то с лестницы грабанешься». «Шон!» — в голове мелькнула забавная мысль. «Потом проводишь меня до этажа? Хочу тебе кое-что показать». «Интересное». «Ага, рожу-грушу в полумраке. Интересно, подпрыгнет или нет?» Груша вдохновила Шона настолько, что он сам предложил позже, когда я поступлю в Красную башню, стать моим личным тренером по атакующей магии. При этом он потирал руки и бормотал про какого-то лорда Гарада, которому в третий раз нос утрет. Я зевала и кивала. Потом встрепенулась. «Ой, надо спросить, пока не забыла. Шон, книга, которая пропала?» «А, серый гримуар. Не ищи его. Он находится сам или не находится вовсе. Артефакт того же плана, что и Черная башня. Еще одно указание на то, что это было испытание». «А зачем вообще оно было нужно?» — зябко поежилась я. «Сейчас, когда все осталось позади, я поняла, насколько перенервничала, как устала за последние дни, до какой степени хочу спать. Меня буквально колотила дрожь, то ли от холода, то ли от нервов и недосыпа». «Пошли в твою комнату, присядем. Расскажу, как сам все понял». Когда я укутала плечи в одеяло, устроившийся у стены Шон заговорил. «Что такое дракон, представляешь? Практически бессмертное существо, наделенное мощью и магией, да? Быть драконом означает иметь силу и власть. Но всякому ли их можно доверить, как думаешь? Достаточно ли самого факта наличия четверти или больше древней крови в жилах? Наверное, нет. Вот магия — сила». Но к каким бедам могут привести злоупотребление и размытые моральные принципы, я уже поняла. Сверть они с ребенком, гнилое сукно в Рианге. Наверняка это только вершки, а с драконами все намного серьезнее. Верно мыслишь. И вынужденное воздержание тогда, когда остальные юноши и девушки уже гуляют парами, это первое испытание. Посмотри на своего кузена. Ему нелегко, но он терпит. А тот, кто не может держать себя в руках, контролировать порывы, отказаться от сиюминутных удовольствий, тот недостоин получить силу и крылья. Понимаешь? И ведь продержаться надо всего 3-4 года. Сущая малость по сравнению с нашим сроком жизни. И все равно многие срываются, не справляются со своими желаниями. Повернул голову ко мне. А теперь давай посмотрим на тебя. Ты ненавидишь мужчин и плотскую сторону любви. И дай тебе волю, век жила бы без этих радостей. Выходит то, что для других испытание и лишение, для тебя награда. Ну да, так и есть. Но что из этого? А вот вторая посылка. До того, как тебя взяла к себе сестра, целых 9 лет ты была фактически рабыней. Я дернулась. Зачем он заговорил об этом? Не хочу вспоминать. Знаешь, из кого получаются самые страшные и жестокие рабовладельцы? Он сделал паузу, глядя на меня в упор, и произнес с нажимом. Из бывших рабов. Голос Шона был очень серьезен. Вот тебе и устроили твое личное испытание, чтобы узнать, не сломалась ли ты, и какой дракон из тебя выйдет? Можно ли доверить тебе власть? Ты захотела меня. Меня отдали тебе во владение. И если бы ты пожелала, то могла бы получить меня навсегда. А ты, вместо того, чтобы радоваться, взяла и при первой возможности отпустила меня на свободу, переступила через свое «хочу» ради справедливости и чести и показала, что достойна стать драконом, что в тебе живет душа дракона. «Поняла?» — обнял меня за плечо и притянул к себе. «Поняла. Отпустила и потеряла. Впрочем, как можно потерять то, что твоим и не было? Да и нужно ли оно мне было на самом деле? Поцелуй на луне и брак — вещи несоизмеримые. Шон, теперь во мне зародится дракон?» «Ну, не сразу. Подрасти еще. Через годик почти наверняка». «Ты сказал первое испытание? Значит, будут еще?» «Будут. Но они для тех, кто уже слышит голос своего дракона, причем не для всех. И пока тебе думать об этом рано. Хотя, если хорошо поразмыслишь, можешь и сама сообразить». «Дракона хочу поскорее», — пожаловалась я. «Медитируй, учись. Я согласен иногда для тебя рычать. Да, целуйся со своим приятелем, но не слишком увлекайся». Тон Шона снова стал легкомысленным. «Ну, я спать пошел. Кстати, моего дракона зовут Мрак». Засыпая, задумалась, а как пересказать все, что случилось, Аскани? Какая-то мистика непонятная. Потом решила, что попрошу Шона рычать и для Аса тоже, и успокоилась.